Письмо 240. Дорогой, получили твое письмо. Спасибо, что не забываешь нас. Ты не огорчайся за сочинение. Обычно бывает, что когда ждешь много, получаешь меньше. Причины этому разные. Я очень жалею отца Павла. Ни в коем случае не надо его осуждать. А всякий раз, как вспомнишь его, от всего сердца вздохни. Господи, помоги рабу твоему, спаси его. Он нуждается в нашем сочувствии и молитвах. Если один член страждет, то и все тело так же. Надо бы всем вам попросить отслужить литургию за него, попросить наместника Лавры молиться во всех церквах о спасении находящегося в искушении. Это плод ложной постановки духовной школы. Взяли механический внешний строй старой школы, без его достоинств, без его опытных и образованных преподавателей, без учета нынешних обстоятельств и спокойны. Даже отношение к учащимся как к лагерникам, а не свободным живым личностям, которым надо всячески помочь утвердиться, прежде всего в вере, в живой вере в Бога, а не требовать знания на память кучи сырого материала. Доходит ли, не говорю до сердца, а даже до ума хоть один предмет? Делается ли он своим для учащегося? Сомневаюсь. Это куча фактов, сырой непереваренный материал. Хуже того, при малой вере рассмотрение плотским лжеименным разумом духовных истин приводит к снижению значения этих истин. С них снимается покров таинственности, глубины божественной мудрости. Эти истины делаются предметом пререкания языков, чуждым для души учащегося. Вера слабеет и даже исчезает. Из духовной школы и выходит поэтому много самых ядовитых безбожников. Учащихся перегрузили предметами. Некогда подумать. Программа составлена неправильно. Духовная школа должна, первое, укрепить веру. Второе, научить молиться. Третье, научить познать себя, свое падение. Четвертое, научить бороться с грехом и с искушениями, как боролись святые отцы. Пятое, научить понимать и чувствовать творение святых отцов, а через них и Евангелие, сделать их своими, родными, близкими сердцу, живыми, отвечающими на все требования души в любом состоянии, а не предметом изучения. Шестое. Научить смотреть на заповеди святого Евангелия не как на препятствие к вольной жизни или как хорошую мораль для общественной жизни, а как на путь к нахождению еще здесь, на земле, драгоценной жемчужины, увидя которую человек с радостью продает все, что есть, все житейские и мирские интересы, удовольствие, все, что ценит мир, все оставляет не по принуждению, а уже по влечению души к этой жемчужине. А найти ее можно самому, кто имеет веру во Христа и всеми силами старается жить по заповедям Евангелия. Уже краткое, неполное перечисление задач духовной школы показывает, как далека современная школа от этих задач. Все надо бы переделать, начиная с программ и кончая администрацией, даже с помещениями. Скажут, не такое теперь время. Пусть всего нельзя сделать, а кое-что можно. А главное, всем надо бы иметь в виду эту цель, что можно со своей стороны делать, а о прочем скорбеть. Тогда, само собой, отношение к учащимся было бы не такое, как теперь, а как к живым душам, перед которыми все, начиная с ректора и кончая прислугой, должны бы считать себя должниками, не могущими выплатить свой долг. Я уж разболтался. Смотри на изложенное, как на очень приблизительный набросок, смаху написанный. Но направление должно быть такое. Главное препятствие – отсутствие соответствующих людей. О скуде преподобный. Будем сидеть на реках вавилонских и плакать. Может быть, жалится над нами Господь. И ими же весть судьбами спасет нас, сознающих опасность своего положения и взывающих, если не всегда, то как можно чаще. Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Да хранит тебя Господь. У нас все здоровы. Никон. 10:00 вечера, 7 декабря 1961 года. Письмо 241. Дорогой, Бог по благости Своей восхотел иметь около Себя разумные и свободные существа, которые могли бы участвовать в Его блаженстве, быть участниками Его жизни, причастниками Его естества. Для этого Он сотворил ангельский мир, а потом и человека. Часть ангелов употребила во зло свою свободу, не восхотела быть в единстве с Богом, противопоставила себя Богу, возгордилась, сделалась неспособной участвовать в божественной жизни и была низвергнута с неба, осуждена присмыкаться на земле, вне Бога, тлеть в своих страстях, питаться ими, есть прах во все дни жизни своей. Бытие, глава 3, стих 14. Человек тоже пал, хотя и не так, как бывшие ангелы. Еще до сотворения человека Господь предвидел, что человек будет не в состоянии оставаться всегда верным Ему, что он не сможет вполне оценить дары Божии, именно жизни, своих свойств, райского блаженства. Чтобы человек оценил эти дары, возлюбил Господа всем сердцем, всею душою, всем помышлением, всею крепостью своей, нужно пройти ему особый путь, на котором он мог бы вполне испытать на себе зло, страдания всякие, смерть, до конца понять, что в удалении от Бога он всегда будет страдать, понять, что его блаженство в общении с Богом, в любви к Богу всем сердцем. Дальше он должен на опыте познать, что восстановить это общение он сам не может. Общение возможно только при очищении себя от всяких скверн плоти и духа, а опыт тысячелетий показал, что никто не может сам очистить себя. Человек, предоставленный своим силам, должен жить вне Бога земную жизнь и после смерти также отойти в ад, быть кроме Бога. И вот когда человечество до конца поняло это, тогда Господь совершил такое дело, от которого содрогнулись и небо, мир ангельский, и земля, вся видимая вселенная. Нас ради человек и нашего ради спасения Сам Господь сошел с неба, воплотился от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечился, добровольно подвергся гонениям, оплеваниям, крестной смерти, чтобы спасти человека, соединив его с собой и претерпев за него все, что должен был претерпеть каждый человек, чтобы восстановить общение с Богом. В этом проявилась такая любовь Божия, что она не могла не победить самое зачерствелое сердце и не привлечь к себе. Для того, чтобы спастись, человек в течение своей земной жизни должен уверовать в Господа, понять свое падение, обратиться к Господу, ответить на Его любовь своей любовью, доказав ее жизнью по слову Его, сделаться неспособным употребить свободную волю против Бога, неспособным не в силу подавления Его свободной воли и внешних для Него обстоятельств, а по преданности и по любви к Богу, по благодарности Ему. Если есть какие-либо иные пути к спасению человека, как допускают некоторые святые отцы, на том основании, что Бог всемогущ и может разными путями спасать. Однако из свойств Божиих, мне кажется, нужно сделать вывод, что избранный Богом путь есть наилучший и кратчайший. «Я человека, личность, сознает свое бытие, сознает себя центром всего, противопоставляет себя как субъекта всему, что вне его, как объекту. Причем объектом является не только вся Вселенная, но и Бог. Отсюда постоянное искушение возвеличить себя, покорить себе все объективное. О, ужас! И Бога! Сделать все подчиненным себе, как бы продолжением своего «я». И чем больше дарований видит в себе человек, тем легче ему соскользнуть на этот путь». Этому содействует и дьявол, ставший окончательно в такое враждебное отношение к Богу и миру. Вот Господь и должен был избрать такой путь для человека, чтобы он и в паке бытии не возгордился, как дьявол, а сознательно возлюбил Бога, покорился ему окончательно, навеки, без возможности отпадения. А так как свойством души, противоположным гордости, является смирение, то и Слово Божие, и Матерь Божия, и святые отцы – так высоко ценят смирение. Без смирения никакие подвиги не помогут человеку. Он всегда может впасть в гордость и отпасть от Бога. Соединяет человека с Богом любовь, но без смирения не может быть и любви. Первое. Когда человек одним рассудком пытается понять, почему Господь избрал такое средство спасения людей, как воплощение Господа Иисуса Христа, то остается в недоумении, склоняется к признанию, что можно было Богу и другими путями спасти людей, и даже просто простить их грехи и ввести в рай. Прежде всего, на это надо ответить словами апостола Павла. «Немудрое Божие премудрее человека». Первое послание Коринфянам, глава 1, стих 25. И первое послание Коринфянам, глава 1, стих 18. Следовательно, человеку надо принять верою и со смирением тайну воплощения Сына Божия и признать, что это средство спасения есть необходимое и самое лучшее. Второе. Если бы Сам Господь не воплотился и не пострадал за нас, то мы не могли бы познать силы любви Божией к человеку. При тяжких страданиях своих или близких, при виде особо сильных проявлений зла или же жестокости и неправд в мире, человек может как-то претерпеть это, примириться с этим и не возвращать билета в мир, как выражался Иван Карамазов, помня, что сам Бог, Творец всего мира, пострадал для уничтожения зла, для привлечения людей без насилия воли их в царство добра и любви. Третье. Когда человек придет в видение всей глубины падения человечества и своего собственного, осознает свое ничтожество, безобразие душевное, полное недостоинство стать членом Царствия Божия, осознает и бессилие, и невозможность выйти из этого состояния самому, хотя бы он вновь начал жизнь. Когда от этого приходят в совершенное отчаяние и безнадежие, что приводило древних язычников и нынешних атеистов к самоубийству или хуле на Бога, то выход из этого положения есть вера в Бога, пришедшего на землю и принесшего себя за грехи наши в жертву, сделавшегося агнцем, вземлющим грехи, мерзости, растления мира. Вера, что всех, обращающихся к Нему с сокрушением сердечным, Он не отталкивает из-за Его мерзостей, а очищает, воссоздает, делает близким себе, покрывает любовью Своей все недостатки, не вспоминает их, возводит отчаянных грешников в достоинство сынов Своих. Если бы не было воплощения и страданий Спасителя, как мы поверили бы в возможность такой любви Божией к людям? Нет, не могли бы и погибли бы в отчаянии. Может быть, пришли бы в злобное состояние и стали бы врагами добра и противниками Бога, как сатана. Только воплощение и крест Сына Божия могут спасать людей, а не какие-либо другие средства. Надо опытно познать силу зла в себе и в мире, чтобы вполне оценить жертву Божию и признать ее необходимость для спасения человека. Никон. 1962 год. Январь. Письмо 242. Дорогой, ждем от тебя письма. В споры объяснений ни с кем не входи. Всячески не ищи похвалы или высокого мнения от людей. Что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Будь дурачком, безумным в очах людей, чтобы стать мудрым пред Богом. Я тебе не напоминал здесь, но помню послушание, данное тебе. Всеми силами отгонять немедленно два помысла. Учись это делать всеми силами средствами, самое важное из которых – имя Господа Иисуса Христа. Обышедше обыдошемя и именем Господним противлехся им. Так и с помыслами, так и с разными скорбями, нападениями бесов или их орудий, и даже с болезнями. Приучайся понемногу к невидимой брани. Приобретай опыт, без чего все здание, семинарское, академическое и свое личное, рухнет, и будет падение сие велие. Небо и земля придут, и прочее. Применяй к себе слова Нового Завета, который вы проходите, и ко всему. С этой точки зрения рассматривай свое настоящее будущее и всю жизнь. Многое уяснится. Ищи прежде Царствие Божие, а не личных интересов. Тогда приобретешь и то, и другое. А при обратном делании потеряешь и личное счастье, и не найдешь Царствие Божие, которое внутри нас, следовательно, и блаженство внутри нас, а не вне. Это ясно и доказано бесчисленными примерами. Эти дни я читал жития Антония Великого, Макария Египетского, митрополита Алексия, Максима Исповедника и других. Великое дело читать такие биографии. Душа освежается. Будь здоров, милый. Да хранит тебя Господь. Спасайся. Все кланяются тебе. Ждем от тебя весточки. Никон. 3 февраля 1962 года. Письмо 243. Дорогой, тебе было послано 3 февраля письмо, а 4 от тебя получили. Жалеем тебя очень, но и радуемся. На тебе исполняется слово истины. Все же хотящие благочестно жить о Христе Иисусе гоними будут. Второе послание к Тимофею, глава 3, стих 12. Многими скорбями подобает нам внести в Царствие Божие. Деяния, глава 14, стих 22. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Послание к Галатам, глава 4, стихи с 4 по 6. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас. Евангелие от Иоанна, глава 15, стихи с 18 по 20. «Будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 9. «Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах». Евангелие от Марка, глава 13, стих 9. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется». Евангелие от Матфея, глава 10, стихи 16 по 22. «Знай же, что в последние дни люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Второе послание к Тимофею, стихи с 1 по 5. Вот закон, открытый Богом, испытанный на себе миллионами христиан. Кратко можно его выразить так: имеющий в себе Дух Христов будет ненавидим и гоним от неимущих сего Духа. Я знаю, что тебе это все известно и понятно, но оживить в памяти неплохо, тем более, что мы привыкли очень поверхностно относиться к словам Святого Писания. Слишком уж много пустых слов, хотящую и нехотящую, входит в нас. Это бедствие нашего времени. Они оглупляют нас. Фраза, которая тебя поразила, есть неожиданное для него самого, может быть, открытие таящегося желания избавиться от тебя любою ценою, даже гибелью другого, устроить свое благополучие, свою карьеру, оградить свое самолюбие. Бог ему судья. Очень прошу тебя, отстань от него. Не упоминай о нем ни перед кем. Остерегайся дать ему повод напакостить тебе. Он явно другого духа и не остановится ни перед чем, если будет иметь малейшие данные против тебя. Остерегайтесь людей, как говорит Господь, жалея нас. Слушайся. О стипендии скажи спокойно, но не спорь. предоставь воле Божией. Дорогой, терпи. Господь ведет тебя своим путем, а посему не скорби, а радуйся. Только сам не уклоняйся. Все кланяются. Очень ждем писем. Напиши о получении этого письма. Никон. 5 февраля 1962 года. Письмо 244. Дорогой, сегодня получили твое 4-е письмо, а мы шлем 5-е. Отвечаем на твои последние 2 письма. Из древних времен считается одной из 4 важнейших добродетелей умеренность. Слово Божие говорит: «Мед обрет, яшь умеренно». Святые отцы говорят: «Все неумеренное от дьявола». Тебе рано менять рубашки от пота. Здесь, несомненно, вредная неумеренность. Обязательно прочти о совещании на Родосе в 11 номере журнала Патриархии. Просмотри перечень тем предстоящего предсобора. Очень советую тебе поставить пред Академией, поговори с Остаповым или с кем считаешь нужным, проработать эти темы с православной точки зрения. Выходящие из Академии должны знать точное и подробное решение этих вопросов. Прочти также статью о Международном съезде ученых в Оксфорде. Скорбно читать ее. Ты угадаешь, конечно, почему. Временные изменения, как перемены в воздухе, бывают с каждым. Но прочно стать из ветхого новым – дело великое, требует много труда и времени. Тетя О поняла слово «патрон» по-русски и сказала: «Ну, он взорвется». Наверное, так и будет. Ты же молчи, как Иисус Христос на суде. Ибо он знал, что не суд идет, а предрешенное убийство. Здесь оправдание бесполезно и прочее. Обдумывай, когда говоришь и среди товарищей. Уже опытно знаешь, кем окружен. Моя старость сказывается и в том, что я немного времени спустя не отличаю, что я писал в письме и что только думал написать. Погода у нас давно стоит очень тяжелая для старых и больных. Я с горечью познал во время этой непогоды, сколько надо ухаживать за собой, чтобы только терпеть самого себя. Скучная история. Если получишь свои сочинения и будет оказия, то пришли. Мне интересно посмотреть. Будь здоров. Да хранит тебя Господь. Никон. 17 февраля 1962 года. Письмо 245. Дорогой, спасибо за письмо. Жаль, что ты много времени на это потратил. Пока пишешь сочинение, можешь не писать нам, если все у тебя благополучно. Я написал О, что серьезно ищущий Царствие Божие должен быть одинок, и что идущему на этом пути Господь дает утешение, пред которыми все земные радости – ничто. Надо только не оглядываться назад, как сделал Игнатий Брянчанинов. Говорил ли Н.Г., что в номере 11 сказано о масонстве? После написания сочинения прочти внимательно, а пока работай над сочинением. Мудрость духовную надо всем нам просить, ибо есть ведь и бесовская мудрость. Послание Иакова, глава 3, стих 15. Люди по существу в глубине все лучше, чем в своем проявлении в жизни. Одно дело – образ Божий и благодать, полученная в таинстве крещения. Это и есть личность человека, его «я». Это великий дар Божий. Из небытия возник новый центр самосознания. «Я», сознающая себя и весь мир. «Я» равно целой Вселенной, ибо «я», как самосознающая личность, имеет своим объектом не только всю Вселенную, но и Бога. «Я» стремится познать, то есть понять, то есть поять, то есть взять, включить в себя и всю Вселенную, и самого Бога. Вы – боги и сыновья Вышнего. Это, то есть познание, и дозволено Творцом человека. К этому и призывается человек, но только законным путем. Вот как велик человек. Вот почему человек иногда и кажется таким прекрасным, несмотря на то, что его великая сущность лежит, как в могиле, покрытая хламом эмпирики, то есть жалких познаний,